покрывало королевы Мэп. Однажды колесница королевы Мэп, выточенная из цельной жемчужины, влекомая по солнечному лучу четверкой жуков с агатовыми крыльями и золотым панцирем, скользнула в окошко мансарды. Там четверо тощих бородачей с отчаянием во взоре и вызовом в голосе проклинали судьбу. К тому времени феи уже роздали свои дары смертным. Одним достались волшебные палочки, коснешься сейфа, и он уже полон, другим чудесные колосья, чтобы лущить из них бриллианты, третьим волшебные стекла, сквозь которые видны в недрах матери земли золото и самоцветы, иных феи одарили густой шевелюрой, иных голиафовой силой, кому достался молот плющить раскаленное железо, кому резвые ноги и крепкие пятки для бешеной скачки, когда вьются конские гривы и ветер сечет лицо. Эти четверо проклинали судьбу. Одному на роду была написана глина, другому — палитра, третьему — мелодия, четвертому — лазурь. Королева Мэп прислушалась. Заговорил первый. «Что за мука, единоборство замысла и мрамора? Передо мной глыба, а при мне лишь резец. У тебя есть гармония, у тебя свет, у тебя вдохновение, а у меня лишь мечта, божественная, дивная Венера, сияющая снежной наготой под лазурным куполом. Костной материи я жажду дать форму, пластичность, линию. Пусть потечет по жилам статуи прозрачная кровь богов. Я храню дух Эллады и люблю ее плоть, бегущую нимфу и фавна, простершего руки. О, Фидий! Властелин и полубог вечно прекрасного мира, под взглядом твоим красота сбрасывает роскошный хитон, являя белоснежное совершенство формы. Ты ранишь мрамор, укрощая его, но перестук твоего молотка ритмичен, как стих. Цикада, любимица солнца, скрытая молодыми виноградными лозами, славит тебя. Златокудрый бог, светоносный Аполлон, державно-величавая Минерва, они твои. Подобно магу, ты превращаешь камень в образ, слоновый бивень в пиршественную чашу. Как нестерпимо ощущать свое ничтожество у подножия твоего величия! Где оно, достославное твое время? Больно жалят взгляды современников. Прекрасен идеал, открывшийся мне, но жалки мои силы. Беру резец и чувствую отчаяние». Заговорил другой. «Сегодня же выброшу кисти. К чему радуга? К чему вся эта многоцветная палитра расцветшего поля, если в итоге картину не выставят в салоне? Чего я достигну? Я искушен во всех живописных школах, во всех манерах и направлениях. Я писал обнаженное тело Дианы и лик Мадонны. Поля и леса дарили мне свои цвета и оттенки. Как влюбленный я ловил каждое движение светотени, как любовник ласкал ее отцветы. Я молился обнаженной натуре во всем ее великолепии, ее чистейшей белизне и легким теням. Нимбы святых и крылья херувимов трепетали под моей кистью. Но тяжким было пробуждение. Завтрашний день. Продать за гроши Клеопатру, чтобы купить кусок хлеба. А ведь я мог бы в горячке вдохновения начать великую картину, которую ношу в себе». Заговорил третий. «Давно прикована моя душа к миражу симфонии, я боюсь очнуться. Мне внятна всякая гармония, от лиры Терпандра до мощного взлета оркестровой фантазии Вагнера. В мои пророческие минуты мне брезжил идеал. Как древний философ я слышал музыку сфер. Все шорохи созвучны, все отзвуки сливаются в аккорды. Весь мир способен вместить мои хроматические гаммы. Трепетание луча рождает гимн. Шелест леса будет в моей душе свой отклик, свою мелодию. И грохот бури, и птичье пение. Все сливает воедино бесконечная каденция. А оглянешься вокруг — ни души. И только глумится толпа, да маячит впереди решетка желтого дома». Заговорил последний. «Все мы испили ионической влаги, но, как и прежде, недосягаем идеал, недосягаема лазурь. А нам суждено вечно стремиться к вечному свету. Есть у меня стихи, как мед, и есть, как золото. и есть, как раскаленное железо. Я амфора с небесным бальзамом, любовью. Голубке, звезде, ветке и ирису, всем открыто мое сердце и жилище. Взмахнув орлиными крыльями, я взмываю ввысь и усмиряю бури. Сближаются губы и встречаются рифмы. Звучит поцелуй и рождается стих. И кто увидел мою душу, знает мою музу. Люблю эпос. Люблю его доблестное дыхание, колышущие стяги над войском и плюмажи. Люблю лирическую песнь, дар божеству или любимый. Люблю эклоги, где дышат верберы и тмины, божественный вол, увитый гирляндами роз. Бессмертно было бы произведение, которое я мог бы создать, но меня гнетет нищета и мучит голод. И королева Мэп, приподнявшись в колеснице, выточенной из цельной жемчужины, взмахнула покрывалом, едва ощутимым, словно сотканным из дыхания снов, сладких снов, и жизнь сквозь него виделась в розовом свете. Всех четверых, тощих, отчаявшихся и дерзких, укрыла она покрывалом. И печаль покинула их, ибо в груди поселилась надежда, а в голове веселое солнце и лукавый бесенок гордыни, который тешит бедных художников в минуту отчаяния. И с тех пор в мансардах блаженных неудачников царят лазурные сны, и день грядущий мнится лучезарным, и смех гонит печали, и кружится шальная фарандола перед белым Аполлоном, пестрым холстом, ветхой скрипкой и выцветшей рукописью. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».